Для них учебным планом предусмотрены металлоштамповка, картонаж, сборка электротехнических изделий и рукоделие. В процессе обучения нередко встречаются большие трудности, связанные прежде всего с неоднородностью контингента обучающихся. В практике ШВТС бывали случаи, когда слепорожденные, которые обладали хорошей логической памятью и могли четко слово в слово повторить задание преподавателя, мастера, оказывались не в состоянии выполнить его. 19-летний юноша З. из Красноярского края хорошо играет на баяне, обучился самостоятельно на слух воспроизводить услышанные по радио мелодии. Игра на баяне требует координации сложных движений. Правая рука ведет свою партию, быстро перебирая пальцами по клавиатуре. Левая рука ведет свою партию и в то же время управляет движением мехов баяна в строгом соответствии с мелодией и ритмом. Однако у этого юноши нет координации движений. Например, он не может навертывать гайку на болт, хотя она уже наживлена на него и свободно навертывается. На уроке домоводства он не может на столе сложить ровно пополам полотенце, или во время 6 уроков домоводства безуспешно пытается разложить правильно брюки на столе, чтобы выгладить их. У него нарушена координация движений, как будто мозг не управляет его руками. С раннего детства он ничем, кроме игры на гармонике, а затем на баяне, не занимался. Может быть, в связи с этим он очень односторонне развивался и оказался впоследствии совершенно неспособным освоить навыки самообслуживания и простейшие трудовые процессы. Но ведь Валя З. вообще 16 лет ничем не занималась, но тем не менее была успешно подготовлена к трудоустройству и научилась полностью обслуживать себя. Нельзя сказать, что юноша З. ленился, не хотел обучаться. Напротив, он старался, огорчался неудачам, но, к сожалению, у него дела не клеились. Таких людей не удается обучить. Они в лучшем случае осваивают простейшие приемы трудовых процессов. Причины, порождающие слепоту, слишком разнообразны. Даже если причина происхождения слепоты одна, то и в этом случае степень и характер поражения организма не одинаковы. Например, при поражении центральной и периферической нервных систем в период внутриутробного развития ребенка слепота является не первопричиной инвалидности, а следствием другого заболевания. Заболевание плода, вызванное наследственными признаками или болезнью матери в период внутриутробного его развития, порождает не только слепоту, но и отрицательно влияет на другие органы. Чем больше поражено участков центральной нервной системы, тем тяжелее последствия для ребенка. Ребенок может родиться не только слепым, но и слепо-глухонемым, а также с дополнительными физическими недостатками. Есть еще малоизученные заболевания плода. Иногда даже у женщин вполне здоровых рождаются дети с тяжелыми дефектами. Надо активнее привлекать научные силы для решения проблемы реабилитации слепых. Однако никто заранее не может дать конкретных рекомендаций по восстановлению деятельности отдельных функций организма. Такого рода рекомендации связаны прежде всего с выяснением причин, породивших дефект. Значит, в каждом отдельном случае необходимо предварительное и разностороннее обследование. Надо иметь в виду, что некоторые процессы, связанные с дефектом, необратимы. И, к сожалению, помочь таким людям мы не в состоянии. Однако и то, что делают школы восстановления трудоспособности слепых, трудно переоценить. Глава 11. Медицинское обслуживание, долечивание и профилактика заболеваний. В школе восстановления трудоспособности слепых прибывают люди с травмами глаз. Они прошли курс лечения в глазных клиниках и больницах. Зрение безвозвратно потеряно, но требуется продолжение лечения в домашних условиях,